Глава 19. Элси. Дом. Первое слово, вспыхнувшее перед глазами, как только мы пересекли границу с Массачусетсом. И сколько бы я ни моргала, пытаясь его прогнать, оно неугомонно мерцало в сознании, заставляя блаженную улыбку расцветать на моих губах. Я немного знала о своей семье и ее членах, но все они были привязаны к Бостону с тех самых пор, как компания Массачусетского залива колонизировала земли между реками Чарльз и Мерримак. Этот город знал периоды расцвета и упадка, расовой этнической сегрегации и экономической депрессии. Он пережил войну за независимость, отмену рабства, войны, пожары и потопы. Но, несмотря ни на что, превратился в современный оживленный мегаполис. Здесь я родилась и выросла, узнала счастье и поистине разрушительное горе, научилась дружить и влюбляться. Настоящий дом — это не только место, где ты засыпаешь, свернувшись эмбрионом в теплой постели. Порой это люди и места, по которым ты отчаянно скучаешь, желая к ним вернуться. Какой дурак захочет пустить корни там, где нет ничего, за что можно держаться? Я многое знала о понятии «дом», сменив за последние 3 года не одну крышу, каждая из которых была чужой. И теперь я была рада вернуться домой. Двигатель внедорожника Уэйда ласково урчал. Из динамиков лилась медленная незнакомая мелодия, пока мы проезжали по центру города, а я не могла оторвать глаз от картины за окном. Спонтанные поездки уже давно стали частью обыденности. Может быть, поэтому меня не пугал тот факт, что я практически бросила всю свою жизнь в Уилмингтоне вместе с вещами. Будь мама все еще жива, она была бы в ярости, ведь всегда учила меня доводить начатое до конца. И видит Бог, я намеревалась сделать это каждый раз, пока жизнь не втыкала палки в колеса моего велосипеда, заставляя сбавить ход и остановиться. Первое, что я собиралась сделать по возвращении, крепко обнять Наоми и поблагодарить ее за чудо, которое она сотворила для обеспечения моей безопасности. Во-вторых, конечно, не мешало обдумать все варианты, как бы побыстрее перебраться полностью, попытаться найти университет, в который можно перевестись, не теряя учебные часы и баллы. Был еще один пункт, который казался невыполнимым, пока Карсон Каллахан правит городом. Поэтому я собиралась не высовываться и жить тихой жизнью вдали от всевидящего ока. «Тебе удалось дозвониться до подруги?» — спросил Уилл с водительского сиденья, и в зеркале заднего вида я поймала его взгляд. Они с Уэйдом махнулись местами в середине долгого пути, и всю оставшуюся дорогу я то и дело украдкой поглядывала на хмурые брови, сведенные на переносице, и сильные руки, сжимающие руль. Он сбросил пиджак и закатал рукава до локтя, обнажив загорелую кожу предплечий. Каждое его прикосновение к рычагу переключения скорости ощущалось так, словно он касался меня под одеждой. «Нет, наверное, она все еще занята», что было странно. Этой линией связи пользовались только мы двое. Она была только для экстренных случаев, поэтому я испытывала нервную дрожь, не получив ответа ни на одно из своих сообщений. «Просто высади меня у метро». Рука Уилла сомкнулась вокруг рычага так, что костяшки его пальцев побелели. Острый взгляд, которым он наградил меня, источал опасные волны. «Я не брошу тебя посреди города одну». Холодок пробежал по спине от его безапелляционного тона. Я указала на окно. «Там полно людей, погляди-ка. Я хорошо знаю Бостон, так что прекрати играть в няньку и останови машину». «А еще лучше подумай о собственной шкуре и посети чёртова врача». Мне показалось, что спавший до этого Уэйд прыснул. С неохотой и раздраженным видом Уилл сбавил скорость, подъезжая к ближайшей станции. Машина остановилась, и повисло молчание. Я убрала с колен плед, которым укрывалась всю дорогу, несмотря на то, что температура в салоне была комфортной и без него. Вместе с теплом, покинувшим мое тело, будто бы испарялось и что-то другое. Но я не могла нащупать и понять, что же это, чтобы поймать и зажать в ладонях. Сердце подсказывало, что это чувство тоски по моментам, которые мы разделили за последние пару месяцев, и особенно эти 3 дня, я боялась идти этой дорогой. Подняв глаза, я уставилась перед собой, фокусируя взгляд на людях, снующих по городу. Внезапно показалось, что Бостон слишком огромный и необъятный. А я снова маленькая девочка, только что потерявшая мать и пытающаяся выжить на пороге стремительно ускользающего детства. «Ты в порядке?» — спросил Уилл. Мимолетная нежность вернулась в его голос. Я попыталась улыбнуться, но вышло слишком натянуто и неправдоподобно. «Да, я просто скучала по дому». «И буду скучать по тебе». Наши взгляды встретились. Дыхание перехватило, как будто воздух в салоне откачали насосом, и я прикусила щеку изнутри, чтобы не выболтать то, что вертелось на кончике языка. При других обстоятельствах мы бы обменялись номерами, и, может быть, просто, может быть, я бы смогла позволить себе нечто большее. «Спасибо за все». За что именно, не знала, но я все равно произнесла слова благодарности. «И счастливого вам пребывания в городе!» Уэйд пояснил, что это короткая остановка, прежде чем они отправятся в Нью-Йорк, и еще бог знает куда по работе. Я больше никогда не увижу Уилла, и знание этого делало что-то странное с моими внутренностями. Не за что, фиалка. Ну, пока, защитник. Джош. Элси вышла из машины, забрав те немногие вещи, что взяла с собой в Нэшвилл, а вместе с ними и частичку моей души. Я видел конфликт в ее глазах. Ведь из нас двоих только она думала, что мы больше никогда не увидимся. Чёрта с два, фиалка. Щелчок затвора камеры раздался справа от меня. Я неохотно повернул голову в сторону Уэйда, отрывая взгляд от ускользающей в толпе людей девушки. «Какого хрена тебе надо?» — рявкнул я. «Я сделаю фотоальбом и подарю его на вашу свадьбу», — ухмыляясь от уха до уха, заявил тот. «Твое лицо — просто шедевр людских страданий. На тебя больно смотреть. Почему ты просто не скажешь ей о своих чувствах?» «Я не знаю, как. Я мог обезоружить 2 людей одновременно менее чем за 3 секунды». Попадал в цель, движущуюся на расстоянии 100 ярдов без промаха в 9 случаях из 10. Рисковал своей жизнью 100 раз без малейшего проблеска страха. Но ужас, который испытывал при мысли, что Элси меня отвергнет, был нечеловеческим. Он обретал ощутимые очертания и выжимал кислород из легких, доводил до отчаяния и уничтожал любое понятие о спокойствии. «Не мое дело!» «Но она никогда не смотрела на него так, как смотрит на тебя», — сказал Уэйд. «Мы ни разу не обсуждали отношения Дэмиана и Элси. Мы вообще мало говорили о чем-то помимо работы и дурацких подколов, особенно обходя стороной тему душевных терзаний. Не уверен, что при всей своей дотошной наблюдательности Уэйд вообще имел понятие, насколько все запущено. Но раз он открыто показывал, что ему не все равно, я не стал менять тему». «И как она смотрит?» «Как будто остальных людей вокруг не существует, брат». «В самом деле?» «Вы оба боитесь признаться даже самим себе, и это нормально. Но готов поспорить, что каждый раз стоит вам оказаться в одной комнате или случайно столкнуться взглядами где-нибудь в море людей, все замирает». Я удивленно посмотрел на друга, не уверенный в том, что он вообще говорит обо мне. Уэйд неотрывно смотрел на свои руки и больше не выглядел веселым. Святое гребаное дерьмо. «Иисус Христос, скажи, что эта проповедь не то, о чем я думаю!» — воскликнул я почти фальцетом. Уэйд вынырнул оттуда, где блуждали его мысли, и ударил меня кулаком в бок, почти попав в место, где под рубашкой красовался кошмарный дилетантский шов, оставленный мне на память той, которая ушла. Я не собирался ехать в больницу, надеясь, что края раны срастутся как можно более неровно, навсегда оставив напоминание о ее заботливых прикосновениях. «Заводи гребаную тачку и поехали!» Насупившись, огрызнулся Уэйд и сунул руку в карман, вынимая оттуда новую пачку своих чертовых лакричных палочек. «Включи маячок в ее телефоне», — хохотнул я, выруливая на дорогу, ведущую по адресу, который пробил Линкольн. Элси. Запах метро смешивался с парфюмами людей, а ветер, сопутствующий приходящим на платформу составом, обдувал мое лицо и шею, заставляя волосы путаться. Руки вспотели от волнения и предвкушения встречи с Нао. Я шагнула в вагон и встала у дальней двери, рассматривая жителей Бостона с таким умилением, будто мы старые знакомые. Где-то в конце вагона плакал ребенок, парень, сидящий на противоположной стороне, ругался с родителями. Здесь было так шумно, что все смешалось в одну мелодию. Я проехала всего одну станцию, прежде чем щекочущее чувство в животе вдруг сменилось чем-то зловещим. Назовите это интуицией, но я отчетливо уловила вибрации враждебной холодности, направленные на меня. Мои глаза просканировали салон, но все выглядело вполне безобидным. Я несколько раз пробежалась глазами по присутствующим, но никто из них даже не смотрел в мою сторону. Просто люди, едущие по делам в час пик, которым плевать друг на друга. Но давление, которое я испытывала, продолжало медленно нарастать в груди, все никак не утихая. Я сделала серию коротких вдохов, надеясь, что это всего лишь моя обычная паническая атака, вызванная долгим отсутствием в городе и резким пребыванием в незнакомой толпе. Двери открылись, и, ведомый инстинктом, я выскочила на платформу, не переставая оглядываться. Что-то было не так, но я не могла понять, что именно, продолжая идти и в итоге почти переходя на бег. «Эй, леди, это не вы уронили?» — окликнул кто-то. Я на ходу обернулась и, не сбавляя скорости, врезалась в других людей и увидела парня, что ехал со мною в одном вагоне. Весь его слишком развязный внешний вид наталкивал на мысль, что такие, как он, не употребляют слова вроде «леди». А даже если и так, то от этого не стоит ждать джентльменских манер. Я опустила взгляд на предмет в его руке, похожий на кошелек, и быстро покачала головой, давая понять, что ничего не теряла. Ну, кроме самообладания и храбрости, может быть. Рядом с моим преследователем выросла еще одна фигура. Второй мужчина выглядел чуть крупнее и старше, с выбритой наголо головой, похожей на яйцо, и кулаками величиной с мою голову. И вот тут-то, в углу экрана моего зрения, загорелся восклицательный знак, призывающий бежать. Я развернулась и бросилась в сторону выхода из метро, расталкивая прохожих, кричащих мне вслед отборные ругательства. Кто-то дернул меня за руку, и я вскрикнула, стараясь не выронить рюкзак, а потом замахнулась и со всей силы ударила им, не глядя. Хватка ослабла, и я рванула быстрее, взбираясь по бетонным ступеням с такой скоростью, что подошва моих кроссовок могла воспламениться и оставить следы оплавленной резины на холодном камне. «Стой, сучка!» — гаркнул прокуренный злой голос. Все внутри покрылось коркой льда, а сердце проваливалось в живот. Но я заставила себя перебирать ногами, сканируя окружающее пространство, петляя и уворачиваясь. Выбежав из метро, я нарочно толкнула стеклянную дверь на глазах у пары охранников, и та ударила лысого по голове. Он оттолкнул перегородку своей огромной ручищей, но не успел проскочить мимо людей в форме. Не зная, как надолго у них получится его задержать и куда подевался второй парень, я побежала дальше по улице, поворачивая в сторону проезжей части. Было ли это чудом, я не знаю, но мой воспаленный, перепуганный до полуоборочного состояния мозг снова подал сигнал, когда мой блуждающий взгляд каким-то образом выхватил среди проезжающих машин одну очень знакомую. Я принялась бежать в ту сторону, размахивая руками, пока прохожие отскакивали к стене прилегающего здания, должно быть, приняв меня за сумасшедшую. Вейд, сидящий ближе ко мне, повернул голову. Всего на секунду его глаза расширились, прежде чем он что-то выкрикнул, и машина резко затормозила, а вслед за ней и другие. Двери хлопнули, я закричала. Уилл первым выскочил из машины, и с ловкостью, которая заставила мою челюсть отвиснуть, а потом и вовсе упасть на тротуар, перепрыгнул через капот внедорожника, бросаясь в мою сторону. «Элси, пригнись!» — скомандовал он, и мои ноги подкосились, роняя тело на землю. Я с ужасом наблюдала, как двое мужчин пронеслись мимо меня. Потом позади раздались тошнотворные звуки борьбы и треск. Сделав над собой усилие, я обернулась на гром ударов. Мои глаза оставались прикованными к человеку, что полностью поменялся в мгновение ока. На место холодного, почти равнодушного и редко язвительного Уилла пришел пугающий хищник, гневно выкручивающий руку лысому мужчине, прижимающий его лицом к грязному тротуару. Все тело Уилла оставалось напряженным. Второй парень валялся без сознания здесь же, рядом, с рассеченной губой, из которой текла кровь. Перед ним стоял Уэйд, подошвой ботинка, прижимая к асфальту нож, которым, видимо, хотели порезать меня. Но я лишь мельком взглянула на них. Все мое внимание было отдано человеку, чья ярость выглядела стихийным бедствием на фоне городского пейзажа. Его челюсть была плотно сжата, а глаза полны обещания смерти. Когда из моей груди вырвался придушенный хрип, взгляд Уилла переместился на меня, и в них отразилось облегчение. Я не могла подняться, продолжая пялиться на него, пока в ушах барабанами отбивалось осознание. Он только что назвал мое настоящее имя.